Глава 28. Аркаша. «Ты точно больная!» Откидываюсь на замусоленный диван и упираюсь взглядом в потолок неприятно желтоватого цвета. «И почему мы так отчаянно экономили на клининге?» «Я здоровая и здравомыслящая, упрямая, как барашек Лера, никак не хочет оставить мысль, что папа денег больше не даст. Верит, что сможет переломить ситуацию. Здравомыслящая, киваю. Я уже не скрываю раздражения, сколько можно пороть чушь, гонять одну и ту же тему по кругу. Только, по-моему, тебе матка на мозги давит. Но тебе-то давить нечего, парирует. Вот хамка. Короче, мы едем на день рождения Артема, и это не обсуждается. С мамой я уже договорилась. С мамой. Ох уж лиса. Нашла себе маму. А моя мамаша чуть что плывет. Странно, что она до сих пор мошенникам не перевела пару миллионов во имя спасения Сбербанка. Хотя понятно, почему не перевела. Потому что у нее на счетах 3 копейки. Отец-то в курсе, какая она дура. И что мы будем там делать? Сидеть с постными лицами? Ну зачем? Работать. Работать, твою мать. Это, оказывается, работать. Вообще-то на праздниках работают обычно аниматоры, официанты и проститутки. Ты к какой категории относишься? Усмехаюсь. Работница. Господи, как ты умудрился дожить до своего возраста с таким узким мышлением? Всплескивает руками, а я с трудом держусь, чтобы не начать разговаривать со стервой матами. Тебе что, не приходилось налаживать контакты на каких-нибудь встречах? С другими бизнесменами, например? «Ну, допустим», – киваю. «На самом деле не приходилось. Всеми этими делами всегда занимался отец. А я делал то, что скажет он. И да, я бы хотел тоже руководить по-настоящему, но он не позволял это делать. Он из меня лепил хорошего исполнителя. Попросту боялся, что я стану круче него, что я заткну его за пояс. Но признаваться в этом Лере мне не хочется. Так вот, наше появление на празднике будет сродни деловым переговорам. То есть все это будет из этой области. Ну хорошо, пускай. Пускай переговоры, пускай какая-то там особенная цель. Но по факту, в двух словах, что ты собираешься там делать? Поворачиваю голову к Лере. Та сидит вся такая довольная, в простом халате и гулькой на голове. А мне приходит в голову мысль, эта звезда мне постоянно рассказывала, что жена должна встречать мужа при полном параде. С кудрями, в красивом платье, чтобы макияж, благоухание. И что она так и будет делать. И где оно? Нам нужно будет найти способ, как навредить Рите. Как убедить твоего отца, что она прошмандовка? Да даже если она закатит скандал на празднике, это будет хоть что-то. Скандал на празднике, если и будет, то точно не потому, что Рита станет его причиной. Вздыхаю. Лера так уверенно гнет свою линию. И даже на секунду не засомневается, что план может вообще не сработать. Я же знаю, что как раз Рита не станет бегать и орать. И уж тем более без повода. Мы не знаем, что будет. Посещение праздника – это унижение для меня прежде всего. Не будет унижения. Загадочно улыбается. Логика. Вот такая она. Я не верю, что есть смысл влезать в эти авантюры. Однако из-за того, что Лера из раза в раз мне повторяет одно и то же, я уже не знаю, что и отвечать. А может действительно плюнуть на все и согласиться? Некогда мне об этом думать. Рассчитывать последствия, спорить. Что я теряю, в конце концов? К тому же у меня проблемы посерьезнее. Сумма, которую мне выделил отец, настолько смешна, что я не имею представления, как ей распорядиться. То есть, конечно, можно купить квартиру средней приличности в старом центре, но это будет не квартира в элитном доме. Нисколько. В доме, который мне светит, не стоит ждать консьержек, охраны, подземной парковки и прочего. И подъезды не будут отделаны мрамором и зеркалами. То есть, я куплю на эти деньги неплохую двуху, где буду жить с обычными людьми. Но что самое неприятное, и если я так поступлю, то у меня не останется денег на бизнес. И на что мне тогда жить? После выкупа доли я больше не буду получать какой-либо доход. Мне теперь надо самому его создать. И тут самая большая загвоздка. Если открывать бизнес, то какой? И как не ошибиться, чтобы при минимальных условиях был 100% результат? Я не хочу вкалывать круглые сутки, а переманить сотрудников от отца не выйдет. Он трясется над каждым. Хотя, на дне рождения кто-то будет. Жаль, раньше не додумался поговорить, но меня и понять можно. Я ведь думал, что мне достанется гораздо больше денег. Так что придется открывать бизнес и снимать квартиру. И, конечно же, в приличном доме, чтобы было все, как я привык. А там раскручусь и куплю свою. Думаю, в год-два управлюсь. Видя, что я совсем задумался, Лера лезет ко мне целоваться. Нежная кошечка, такая красивая, ласковая. Еще бы она не лезла не в свои дела. Но, увы и ах, не бывает, чтобы со всех сторон хорошо было. Но вскоре мои неприятные мысли уходят в сторону, и я с удовольствием покрываю поцелуями горячее тело юной красотки. Удивительно. Даже небольшой животик ей идет. Такой же была Рита 15 лет назад. Не то, что теперь. Теперь-то кому она нужна? Карга во всех смыслах. А я, как мужчина в расцвете сил, хочу иметь молоденьких, красивых и ласковых. Я это заслужил. И на данный момент Лера – мой идеал.